Глава 36. Странный человек шел ночью в приднестровских плавнях. Он был огромен и бесформенно толст. На нем плотно сидел брезентовый балахон с поднятым капюшоном. Мимо камышовых делянок, под раскоряченными фруктовыми деревьями, странный человек двигался на цыпочках, как в спальне. Иногда он останавливался и вздыхал. Тогда внутри балахона слышалось бряканье, какое издают сталкивающиеся друг с другом металлические предметы. И каждый раз после этого в воздухе повисал тонкий, чрезвычайно деликатный звон. Один раз странный человек зацепился за мокрый корень и упал на живот. Тут раздался такой громкий звук, будто свалился на паркет рыцарский доспех. И долго еще странный человек не вставал с земли, всматриваясь в темноту. Шумела мартовская ночь. С деревьев сыпались и шлепались оземь полновесные аптекарские капли. — Проклятое блюдо! — прошептал человек. Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию. Великий комбинатор готовился всю зиму. Он покупал североамериканские доллары с портретами президентов в белых буклях, золотые часы, портсигары, обручальные кольца, бриллианты и другие драгоценные штуки. Сейчас он нес на себе 17 массивных портсигаров с монограммами, орлами и гравированными надписями. Директору Русско-Карпатского банка и благодетелю Евсею Рудольфовичу Полуфабриканту в день его серебряной свадьбы от признательных сослуживцев. Тайному советнику М.И. Святотатскому по окончании сенаторской ревизии от чинов Черноморского градоначальства. Но тяжелее всех был портсигар с посвящением господину приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания. Под надписью помещалось пылающее эмалевое сердце, пробитое стрелой, что, конечно, должно было символизировать любовь евреев купеческого звания к господину приставу. По карманам были рассованы бубличные связки обручальных колец, перстней и браслеток. На спине в три ряда висели на крепких веревочках 20 пар золотых часов. Некоторые из них раздражающе тикали, и Бендеру казалось, что у него по спине ползают насекомые. Среди них были и дарственные экземпляры, о чем свидетельствовала надпись на крышке «Любимому сыну Сереженьки Костраки в день сдачи экзамена на аттестат зрелости». Над словом «зрелости» булавкой было выцарапано слово «половой». Сделано это было, по-видимому, приятелями молодого Костраки, такими же двоечниками, как и он сам. Остап долго не хотел покупать эти неприличные часы, но в конце концов приобрел, так как твердо решил вложить в драгоценности весь миллион. Вообще зима прошла в больших трудах. Бриллиантов великий комбинатор достал только на 400 тысяч. Валюты, в том числе каких-то сомнительных польских и балканских денег, удалось достать только на 50 тысяч. На остальную сумму пришлось покупать тяжестей. Особенно трудно было передвигаться с золотым блюдом на животе. Блюдо было большое и овальное, как щит африканского вождя, и весило 20 фунтов. Мощная выя командора сгибалась под тяжестью архиерейского наперстного креста с надписью «Во имя Отца и Сына и Св. Духа», который был приобретен у бывшего иподиакона кафедрального собора гражданина Самооблаженского. Поверх креста на замечательной ленте висел орден Золотого Руна — литой барашек. Орден этот Остап выторговал у диковинного старика, который, может быть, был даже великим князем, а может, и камердинером великого князя. Старик непомерно дорожился, указывая на то, что такой орден есть только у нескольких человек в мире, да и то большей частью коронованных особ. — Золотое руно, — бормотал старик, — дается за высшую доблесть. — А у меня как раз высшее, — отвечал Остап. — К тому же я покупаю барашка лишь постольку, поскольку это золотой лом. Но командор кривил душой. Орден ему сразу понравился, и он решил оставить его у себя навсегда в качестве ордена Золотого Теленка. Подгоняемый страхом и ожиданием гремящего винтовочного выстрела, Бендер добежал до середины реки и остановился. Давило золото, блюдо, крест, браслетки. Спина чесалась под развешанными на ней часами. Полы балахона намокли и весили несколько пудов. Остап со стоном сорвал его, бросил на лед и устремился дальше. Теперь обнаружилась шуба. Великая, почти необыкновенная шуба, едва ли не самая ценная в туалете Остапа. Он строил ее 4 месяца, строил как дом, изготовлял чертежи, свозил материалы. Шуба была двойная, подбита уникальными чернобурыми лисами, а крыта неподдельным котиком. Воротник был шит из соболей. Удивительная это была шуба. Супершуба с шиншилловыми карманами, которые были набиты медалями за спасение утопающих, нательными крестиками и золотыми мостами, последним достижением зубоврачебной техники. На голове великого комбинатора возвышалась шапка, не шапка, а бобровая тиара. Весь этот чудесный груз должен был обеспечить командору легкую безалаберную жизнь на берегу теплого океана, в воображаемом городе детства среди балконных пальм и фикусов Рио-де-Жанейро. 3 часа ночи строптивый потомок янычара вступил на чужой заграничный берег. Тут тоже было тихо, темно. Здесь тоже была весна, и света крывались капли. Великий комбинатор рассмеялся. Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами, и путь свободен. Я думаю, что 2-3 медали за спасение утопающих скрасят их серую пограничную жизнь. Он обернулся к советской стороне и, протянув в тающую мглу толстую котиковую руку, промолвил: «Все надо делать по форме. Форма номер 5. Прощание с родиной. Ну что ж, адье, великая страна. Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение. Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями. Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангела и вкладчика сберкассы. Наоборот, интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности одиноких миллионеров». Тут прощание с отечеством по форме номер 5 было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Бендер признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу: «Траяску романе маре». Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются. — Да здравствует Великая Румыния! — повторил Остап по-русски. — Я старый профессор, бежавший из полуподвалов московской ЧК. Ей-богу, еле вырвался. — Приветствую в вашем лице! Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник также молча отпихнул его руку назад. — Но! — сказал командор добродушно. — Но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатулцерии, в Большой Хурлдан. В это время другой представитель цивилизации проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движение откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет. «Бранзуретта!» — взвизгнул погранофицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду. «Бранзуретта!» — закричали остальные, бросаясь на Остапа. Запутавшись в шубе, великий комбинатор упал и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное блюдо. Когда он поднялся, то увидел, что офицер с бесчеловечной улыбкой взвешивает блюдо на руках. Остап вцепился в свою собственность и вырвал ее из рук офицера, после чего сейчас же получил ослепляющий удар в лицо. События разворачивались с военной быстротой. Великому комбинатору мешала шуба, и он некоторое время бился с врагами на коленях, меча в них медалями за спасение утопающих. Потом он почувствовал вдруг неизъяснимое облегчение, позволившее ему нанести противнику ряд сокрушительных ударов. Оказалось, что облегчение было вызвано тем, что с него успели содрать 100-тысячную шубу. — Ах, такое отношение! — пронзительно запел Остап, дико озираясь. Был момент, когда он стоял, прислонившись к дереву, и обрушивал сверкающее блюдо на голову нападающих. Был момент, когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна, и командор по-лошадиному мотал головой. Был также момент, когда он, высоко подняв архиерейский крест с надписью «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», истерически выкрикивал: «Эксплуататоры трудового народа! Пауки! Приспешники капитала! Гады!» При этом изо рта у него бежали розовые слюни. Остап боролся за свой миллион как гладиатор. Он сбрасывал с себя врагов и поднимался с земли, глядя вперед помраченным взором. Он опомнился на льду, с расквашенной мордой, с одним сапогом на ноге, без шубы, без портсигаров, украшенных надписями, без коллекции часов, без блюда, без валюты, без креста и бриллиантов, без миллиона. На высоком берегу стоял офицер с собачьим воротником и смотрел вниз на Остапа. — Сигуранца, проклятая! — закричал Остап, поднимая босую ногу. — Паразиты! Офицер медленно вытащил пистолет и оттянул назад ствол. Великий комбинатор понял, что интервью окончилось. Сгибаясь, он заковылял назад к советскому берегу. Белый папиросный туман поднимался от рук. Разжав руку, Бендер увидел на ладони плоскую медную пуговицу, завиток чьих-то твердых черных волос и чудом сохранившийся в битве орден Золотого Руна. Великий комбинатор тупо посмотрел на трофеи и остатки своего богатства и продолжал двигаться дальше, скользя в ледяных ямках и кривясь от боли. Долгий и сильный пушечной полноты удар вызвал колебания ледяной поверхности. Напропалую дул теплый ветер. Бендер посмотрел под ноги и увидел на льду большую зеленую трещину. Ледяное плато, на котором он находился, качнулось и стало лезть под воду. — Лед тронулся! — в ужасе закричал великий комбинатор. — Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Он запрыгал по раздвигающимся льдинам, изо всех сил торопясь в страну, с которой так высокомерно прощался час тому назад. Туман поднимался важно и медлительно, открывая голую плавню. Через 10 минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Никому не обращаясь, он громко сказал: «Не надо оваций. Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в дворники».